на облак! Victory! I want you so bad. Новые иммигранты. Что их толкает, что притягивает? Что заставляет миллионы людей покидать родные места и вливаться в иммиграционный поток? Бедность толкает их, экономические перспективы их притягивают. Оставляя в стороне политических беженцев, которые являются исключением из правила, эта фундаментальная экономическая модель иммиграции – служила в качестве руководящего принципа для существенного пересмотра американских иммиграционных законов, завершившегося в 1990 году. Пока в Конгрессе шли дебаты о том, как иммиграция может способствовать удовлетворению потребностей страны в рабочей силе, различные эксперты и ученые вырабатывали более комплексные воззрения на иммиграцию, включающие в число ее причин исторические, культурные и социальные факторы. Те, кто использует этот новый подход, говорят, что одними экономическими факторами невозможно объяснить, почему Нью-Йорк и Лос-Анджелес привлекли тысячи бакалейщиков из Кореи, а не из Таиланда или Индонезии. Точно так же одними экономическими причинами не объяснить, почему медсестры филиппинского происхождения стали важной частью персонала американских больниц, где почти не видно выходцев из других бедных перенаселенных стран. Некоторые ученые, такие как социолог Алехандро Портес из университета Джорджа Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, утверждают, что американское военное присутствие в Корее и на Филиппинах вместе с событиями, которые вызвали это присутствие, играет не менее важную роль в стимулировании иммиграции в США из тех стран, чем чисто экономические причины. Точно так же Портес и другие специалисты обращают внимание на то, что экономические причины не объясняют того факта, что из одних районов Мексики прибывает больше мигрантов, чем из других, даже таких, которые либо беднее, либо расположены ближе к границе США, либо отличаются обоими этими признаками. Важную роль играют давние прочные связи между отдельными общинами в Мексике и в Соединенных Штатах. Понимание этих явлений становится все более важным фактором при формировании иммиграционной политики. Иммиграция неуклонно возрастала в течение, по крайней мере, последнего десятилетия. В 1900 году Конгресс США принял закон, по которому число принимаемых иммигрантов будет и дальше расти. В результате этого иммиграция сейчас в большей степени определяет характер рабочей силы, чем когда-либо со времен депрессии 1930-х годов. Вашингтон попытался оформить воздействие иммиграции на экономику двумя законами, которые внесли первое существенное изменение в иммиграционную политику с 1965 года. Закон, принятый в 1986 году, преследовал цель остановить приток нелегальных иммигрантов, запретив принимать их на работу и сделав недоступными для них рабочие места, которые привлекали их в страну. Затем Конгресс занялся легальной иммиграцией. В 1900 году он принял закон, который повысит число иммигрантских виз до 700 тысяч в год с сегодняшнего уровня в 500 000. Как и в прошлом, при выдаче большинства виз предпочтение дается членам семей американских граждан, но при распределении дополнительных 200 тысяч виз будут учитываться прежде всего экономические соображения. Это значит, что предпочтение получат представители определенных профессий, либо те, кто способен делать существенные финансовые инвестиции в экономику. Предполагается, что существует множество таких потенциальных иммигрантов, пытающихся пробиться в Соединенные Штаты, и нужно только открыть им двери. Однако внеэкономические соображения могут уменьшить эффективность этих законов. Иммиграция с Филиппин – хрестоматийный пример того, почему нельзя основывать иммиграционную политику на представлении, будто люди всего лишь делают подсчеты, где они могут больше зарабатывать, а затем туда переезжают, говорит Портес. Люди едут туда, где у них есть какие-то личные связи и возможность устроиться. Значительное влияние Соединенных Штатов на современную филиппинскую историю и культуру означает, что потенциальные иммигранты частично американизируются еще до того, как уезжают, считают Портес. То же самое, по его мнению, касается Южной Кореи и Тайваня. Аналогичные исторические связи объясняют, почему многие жители бывших британских и голландских владений в Карибском море предпочли переселиться в Лондон или Амстердам, хотя Майами намного ближе. Даже некоторые убежденные сторонники строго экономического подхода к иммиграции сейчас согласны с тем, что нужно учитывать эти дополнительные факторы. Экономист Калифорнийского университета в Сан-Диего Джош Борхас говорит: «Никто из филиппинцев не станет эмигрировать в США, если не будет думать, что это улучшит его экономическое положение. Но наличие обширной информации о Соединенных Штатах – это такое экономическое соображение, которое делает иммиграцию более вероятной благодаря уменьшению риска и расходов». Однако значение имеют не только связи между двумя странами. Пример корейских бакалейщиков иллюстрирует влияние личных связей на иммиграционные потоки. Первые преуспевшие иммигранты проложили путь новоприбывающим, помогая им советами, трудоустройством и деньгами. Это всего лишь современный вариант взаимопомощи, которая, как считают историки, столь же стара, как и сама иммиграция. Аналогичные процессы оказывают сильное влияние на иммигрантов из Мексики, особенно тех, кто прибывает нелегально. Анализируя обширные исследования, проведенные в мексиканских штатах Мичоакан и Халиско, директор Центра американско-мексиканских исследований Калифорнийского университета в Сан-Диего Уэйн Корнелиус описал то, что он называл культурой внешней миграции. В тех общинах, которые десятилетиями были традиционными источниками мигрантов, дети вырастают в такой атмосфере, что все их представления о мире формируются в соответствии с перспективой, если не неизбежностью, переезда в США, говорит он. Это ожидание столь широко и глубоко, что на него не оказывают никакого влияния меры, предпринимаемые властями и Соединенных Штатов, и Мексики. Блин, ну значит, меры недостаточны. Новые иммигранты. Чужие в раю. Западное побережье Америки, где заходящее солнце уходит в Тихий океан, давно считалось чем-то вроде рая. Там есть остров Калифорния, справа от Индии, совсем рядом с земным раем, писал один испанский фантаст 16 века в романе, которому Золотой штат обязан своим прозвищем. Калифорния и другие места Тихоокеанского побережья стали конечной целью смелых путешественников, переселенцев из Европы, ковбоев, золотоискателей и мечтателей. Здесь они должны были, или по крайней мере надеялись, перейти из своей старой жизни и старого мира в рай на земле. Как писал Роберт Льюис Стивенсон в 1879 году, в конце своей долгой поездки на запад: «С каждым днем мы все дальше продвигались вглубь этой страны и все глубже заглядывали в наше счастливое будущее. Эта земля была нашей целью, это была та чудная страна, к которой мы так долго стремились». Несмотря на непрерывное заселение Тихоокеанского побережья европейцами, в этот западный рай проникли и другие. Они тоже искали эту чудную страну, только вместо того, чтобы пересекать континент, они пересекали океан. И они не оглядывались на Европу, так как вели свой род из Азии. огромное влияние, оказываемое именно Запад, станет предметом комплексного исследования изменений, которые захлестывают всю страну по мере того, как она перестает быть традиционным американским плавильным котлом. По мере того, как азиаты вносят в этот край живую энергию и целеустремленность, не повторяется ли история только на новый лад? Когда-то европейцы заселили эту принадлежавшую индейцам землю, а сейчас не происходит ли новое завоевание Запада корейскими торговцами, японскими финансистами, индийскими врачами, филиппинскими медсестрами, вьетнамскими рестораторами и китайскими инженерами? В районах, которые кажутся азиатскими гетто, растет и зреет американский средний класс с экзотическим оттенком. Службы в церквях идут на английском и корейском, китайском и тагальском языках. В пригородах загнутые кверху крыши буддийских храмов чередуются с плоскими крышами жилых домов, построенных в стиле скотоводческих ранчо. В азиатских торговых центрах можно найти любые товары от одноразовых пеленок до сушеных галатурий морских огурцов по $2200 за килограмм. Английские и испанские вывески соседствуют с вывесками, написанными корейскими знаками и китайскими иероглифами. Западное побережье связано с Азией прочными узами, культурными и финансовыми. Когда в октябре 1989 года случилось землетрясение в Сан-Франциско, Уолл-стрит почти не реагировал, но в Токио, Маниле и Гонконге фондовые биржи пережили сильную лихорадку. Тихоокеанское побережье стало в 20 веке Малой Азией, континентом в миниатюре, не имеющим себе равных по многообразию языков и обычаев. Здесь пустили корни камбоджийцы, тайландцы, филиппинцы, корейцы, японцы, индийцы, вьетнамцы, китайцы, представители племен из Индокитая и стран Юго-Восточной Азии. Большинство из них поддерживают оживленные связи с земляками по ту сторону Тихого океана. Восток есть Восток, а Запад – Запад. Но в данном случае Запад очень напоминает Восток. Хотя азиаты основательно заселили американский Запад, они сталкиваются с рядом проблем. Это расизм, двойственное отношение к ассимиляции, отрицательные стороны экономического преуспевания, вражда между этническими группами и ощущение неравенства в обществе. Азиаты все еще чужие в западном раю, и они это остро чувствуют. Многие из них преуспевают в новой стране. 10 лет назад на участке длиной 2,5 километра вдоль Болса-авеню между Гарден-Гровом и Уэстминстером в округе Ориндж, штат Калифорния, были только пустыри и мелкие ловчонки, фасолевые поля и магазины уцененных товаров. Сегодня это очень оживленное место, похожее на портовый город вроде Сайгона в день получки. От 20 до 50 тысяч вьетнамцев толпятся здесь каждый уикенд возле 800 магазинов и ресторанов, где можно достать все, от лекарственных трав до рисового супа с лапшой, помидорами и улитками. Здесь они идут в буддийские храмы, а вечером на концерт Элвиса Фуонга, который в плотно прилегающих штанах, ухмыляясь, исполняет песни в стиле Пресли на вьетнамский манер. Более 80 тысяч беженцев поселились в этом районе, известном как Малый Сайгон, и ставшим самым крупным вьетнамским поселением вне Индокитая. Китайцы, японцы, итальянцы и евреи объединялись, приехав в Соединенные Штаты. Так почему же было и вьетнамцам не последовать этой традиции, говорит Фрэнк Джао, основной застройщик Болса-авеню, американец вьетнамского происхождения. Южная Калифорния полна иммигрантов из Азии, которые именно так и поступают. В Лос-Анджелесе расположен корейский городок с тысячами предприятий, семейных лавочек, многонациональных банков, магазинчиков, сверкающих стеклом зданий. По соседству с корейским городком проживает свыше 300 тысяч выходцев из Кореи. В 25 километрах оттуда, в Сан-Фернандо-Валли, рабочие района Норд-Голливуда буддийские монахи молятся в храме, где в облаках благовонных курений возвышается трехметровая статуя Будды. По уикендам, когда тайландские семьи съезжаются в храм, автомобильные стоянки напоминают фестиваль в Бангкоке. В Монтерей-парке, 60 тысяч жителей, к востоку от Лос-Анджелеса, примерно половина населения китайцы. 32% белые и 16% испаноязычные. Когда один китаец, владелец строительной компании, дал рекламное объявление в газеты на Тайване и в Гонконге, в Монтерей-парке поднялся бум по продаже недвижимости. Здесь выросли десятки торговых центров, чтобы удовлетворить нужды новоприбывших китайцев. Много азиатов занимаются интеллигентными профессиями и работают в университетах. Азия уже заменила Европу, став поставщиком инженеров, врачей и квалифицированных рабочих. 400 фирм-производителей электроники, принадлежащих азиоамериканцам и расположенных в Кремниевой долине неподалеку от Сан-Франциско, в 1989 году имели годовую выручку в 2,5 миллиарда долларов. С 1975 по 1985 год число преподавателей и профессоров азиатского происхождения в колледжах США почти удвоилось и достигло 19 тысяч человек. Азиаты составляют 10% населения Калифорнии и 12,5% студентов в университетах штата. В Калифорнийском университете в Беркли они составляют 20,8%. И президентом этого университета стал американец китайского происхождения Чанг Лингтьен. Тем не менее, азиаты жалуются, что их детей ограничивают квотой при поступлении в лучшие учебные заведения. Вместе с наплывом иммигрантов из-за Тихого океана идет поток азиатских товаров и азиатских денег. Новые иммигранты поддерживают деловые связи с друзьями и родственниками, оставшимися на родине, пользуются судами из Токио и услугами финансовых рынков в Гонконге, Тайпее, Сингапуре и Бангкоке. Выгодные вложения капитала в недвижимость, банки, медицинские учреждения, торговлю и финансирование создают азиатам репутацию процветающей общины. Среди всех этнических групп, включая белую, американцы японского и индийского происхождения имеют самые высокие средние доходы на семью. И все же особого всеобщего азиатского процветания не существует. Как и не существует категории азио-американцев. Есть благополучный средний класс, американцы японского происхождения в четвертом поколении. Есть и преуспевающие иммигранты с Тайваня и из Южной Кореи. Очень целеустремленные и трудолюбивые. Но есть и разбитые филиппинские семьи, возглавляемые женщинами, и люди из племени Кхмонг, неподготовленные к американским условиям и нуждающиеся в помощи из общественных фондов для бедных. Среди выходцев из Азии есть люди, будущее которых безнадежно, говорит Майкл Ву, единственный представитель азиатов в муниципальном совете Лос-Анджелеса. Это заявление звучит странно для тех, у кого понятие «американцы» ассоциируется с юными гениями либо трудолюбивыми зеленщиками. Сведения об этой самой многочисленной этнической группе населения в США противоречивы. Рассказы о достигающих успеха чередуются с рассказами об опустившихся на дно. Положение филиппинцев, которых только в Калифорнии около миллиона, осложняется из-за того, что они ежегодно используют всю иммигрантскую квоту в 50 тысяч человек, стремясь перетащить к себе как можно больше родственников, включая неграмотных и неквалифицированных. К тому же преуспевающие семьи азиоамериканцев не застрахованы от распада, что наблюдается даже среди корейцев, пожалуй, самых предприимчивых среди новых иммигрантов. Они посвящают свое время и силы работе в ущерб частной жизни. И из-за такой трудовой этики молодые корейцы оказались лишенными родительского присмотра и влияния, что привело их к утрате своей этнической принадлежности. Вот что говорит Янгип Ким, координатор программ Корейского молодежного центра в Лос-Анджелесе. У молодых людей много проблем, связанных с поисками своего места в жизни. Эти ребята с виду корейцы, но они не хотят быть корейцами. Они ощущают себя лишь азиатами, что объединяет их в азиатские банды. Действительно, банды корейцев из богатых домов вытеснили предыдущее поколение корейских шаек, занимавшихся главным образом охраной своей территории, в кавычках, и достигших расцвета в середине 80-х годов. В новые, погрязшие в уголовщине банды, тянулись также филиппинцы и вьетнамцы. Самые бедные азиоамериканцы – это выходцы из стран Индокитая. 40 тысяч камбоджийцев, приехавших в Южную Калифорнию, поселились преимущественно в районе Лонг-Бича, в 32 километрах к югу от центра Лос-Анджелеса. Редко кто из них владеет какой-либо специальностью, следовательно, им достается лишь черная работа. У многих из них есть только примитивный предпринимательский инстинкт, основанный на подражании. Забавный эпизод из азиатской ассимиляции. Многие южнокалифорнийские камбоджийцы занялись производством пончиков. Эти люди следуют по стопам своего соотечественника, об успехах которого в пончиковом бизнесе много писали газеты. Теперь из 500 пончиковых в округе Лос-Анджелеса 150 принадлежит камбоджийцам или обслуживаются ими. Камбоджийцы, переживавшие геноцид у себя на родине, испытали тяжелую психологическую травму. Иногда кажется, что война преследует их и за океаном. На городском кладбище Стоктона, Калифорния, на несколько могил возложены необычные дары. Пластмассовые куклы, воздушные шарики, банки кока-колы, блюда с фруктами, столбики медных монет. Все это принесли сюда камбоджийцы, родители четырех детей, убитых в прошлом году в начальной школе имени Кливленда сумасшедшим бродягой. Хотя полиция Стоктона утверждает, что мотивы убийства не были российскими, индокитайские жители калифорнийского города Централ-Валли считают иначе. Почти за год до убийства школьные служащие закрашивали на стене антиазиатские надписи вроде «Косоглазые, катитесь домой». В одной средней школе драки между камбоджийцами и испаноязычными учениками случаются чуть ли не каждый день. «Мою дочь застрелили, сына пырнули ножом», — говорит Сармон Сор. «Раньше я была здесь счастлива, а теперь у меня нет покоя, я живу в страхе». Так или иначе, расизм скрытый или явный досаждает многим. И у самих иммигрантов есть сильные расовые предубеждения, предрассудки, кастовость, желание скрыть возникающие проблемы. Все это мешает им ассимилироваться с большинством населения страны. Но чаще азиаты оказываются жертвами дискриминации. Слишком заметный успех некоторых иммигрантов и могущество азиатских финансистов возбуждают к ним неприязнь. В Лос-Анджелесе, как и в других городах США, возникают конфликты между американцами корейского происхождения и неграми, которые считают, что пришлые азиатские торговцы выкачивают деньги из их районов. А в более крупном масштабе, хотя канадцы искупили больше недвижимости в Калифорнии, чем японцы, именно последних теперь считают захватчиками. «В барах рабочих кварталов я часто слышу антияпонские высказывания», говорит Ричард Кельцен из Университета Южной Калифорнии. Антипатия к японцам распространяется на всех азиатов. Наиболее известный случай такого рода произошел в 1982 году, когда рабочие автозавода в Детройте убили китайца Винсента Чина, приняв его за японца. В период 85-86 годов число преступлений против азиатов увеличилось в округе Лос-Анджелес на 50%. «Мы все уязвимы из-за нашей внешности», говорит Хенри Дер из организации «Китайцы за аффирмативные действия». Азиоамериканцы второго поколения часто полностью ассимилируются в американской среде, но многие из них считают, что как бы хорошо они не интегрировались, азиаты все равно никогда не будут признаны настоящими американцами, потому что они не такие, как все. Фактор, основанный на их расовой принадлежности. Разговоры о том, что в Америке людей оценивают по их достижениям, тоже звучит неубедительно для некоторых получивших образование иммигрантов. выпускникам медицинских институтов Индии почти невозможно получить ординатуру в больнице. Многим приходится работать лаборантами или санитарами, говорит Джагджит Сехдева, член комиссии по общественным отношениям Лос-Анджелеса. Некоторые хотят, чтобы вы стали американцем, а затем все-таки относятся к вам не так, как ко всем остальным. Так зачем тогда стремиться к ассимиляции, говорит Стэнли Сью, директор Национального исследовательского центра психического здоровья азиоамериканцев. Процесс ассимиляции может быть болезненным и иногда вызывает озлобление. Эми Тен, автор популярного романа «Клуб радости и удачи», вспоминает, как она была смущена тем, что образ жизни у нее дома совсем не такой, как у ее белых сверстников. «Китайская кухня замечательная, когда за столом сидит твоя семья», – вспоминает она. «Но когда ко мне зашли мои друзья, мне было стыдно». Кинорежиссер Уэйн Уэнг, автор фильма «Чан исчез» и «Выпей чашку чая», предлагая свои замыслы или сценарии в Голливуде, сталкивается со снисходительностью и замешательством. Если вы говорите по-английски с французским акцентом, они говорят: «О, как это мило!» А если вы говорите с китайским, они возмущаются: «Это ужасно! Как она коверкает наш язык!» Азиаты чувствуют также и некоторый потолок, который не дает им возможности подняться в верхний эшелон корпоративной Америки. Поскольку у американцев руководство ассоциируется с самоуверенностью, традиционная сдержанность и скромность азиатов мешает им подать себя в выгодном свете. «Мы занимаемся своим делом и работаем, не поднимаем головы», говорит Дэвид Лэм, глава фирмы Expert and Technology в Пало-Альто, штат Калифорния. «Но хорошая работа выходит нам боком». Теперь азиоамериканцы хотят сами выйти на корпоративный уровень. 20 или 30 лет назад мы и не ожидали продвижения по службе, говорит Хари Китано, профессор кафедры социальных отношений Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Многие страдали молча. Уход в себя мешает иммигрантам обрести также и политическое влияние. Все аспекты западной политической жизни идут вразрез с традициями азиатской культуры, считает Джуди Чу, временно исполняющий обязанности мэра города Монтерей-Парк. Азиаты участвуют в выборах менее активно, чем белые и черные. Исследование, проведенное в 1986 году Университетом Южная Калифорния, показало, что только 30% имеющих право голоса азиатов зарегистрировалась для участия в выборах по сравнению с 80% белых избирателей. А стоит азиатам выйти на политическую арену, тут же сказывается фактор «не такие, как все». Семья Лона Хатамая, американского юриста японского происхождения, 80 лет живет в сельскохозяйственном районе неподалеку от Сакраменто, столицы штата Калифорния. Но когда в 90-м году Хатамая захотел стать одним из 120 членов законодательного органа штата, большинство избирателей отнеслось к нему как к постороннему элементу. «Они смотрят на нас, как на недавних пришельцев», — сказал Хатамая. Никому из избирателей, видимо, и в голову не пришло, что местные корни семьи Хатамая гораздо глубже, чем его белого соперника. Тем не менее, азиаты достигли некоторых успехов в политической жизни Калифорнии. Американец китайского происхождения Марч Фэнгю с 1975 года занимает пост государственного секретаря штата. Два конгрессмена от этого штата, Норман Минета и Роберт Мацуи, из японских семей. Еще один американец японского происхождения Хаякава, известный филолог и педагог, был сенатором США. И все же история азиатской эмиграции на западном побережье была горькой и проходила в атмосфере неравноправия. После завершения прокладки трансконтинентальной железной дороги в 19 веке китайские рабочие пережили расовые выступления. Закон об эмиграции 1882 года прекратил приток в страну китайских иммигрантов. Враждебные выступления местного населения в штате Вашингтон в 1907 году заставили индийцев покинуть штат. Во время Второй мировой войны в результате решения американского правительства о котором теперь весьма сожалеют, американцев японского происхождения заставили ликвидировать собственность и выехать в лагеря для интернированных лиц только с ручным багажом. Аналогичная судьба не постигала американцев немецкого или итальянского происхождения. Сегодня социальная и политическая интеграция азиатов носит обоюдоострый характер. Они считаются примерным меньшинством, а не группой отдельных граждан, нуждающихся в различных видах помощи. Зачастую их не включают в программы аффирмативных действий. Американцев азиатского происхождения ставят в пример неграм или пуэрториканцам. Ведь азиаты же добились, почему вы не можете? Это способ воздействия на другие этнические меньшинства. Он выделяет азиатов и вызывает к ним неприязнь, объясняет японец Рид Уэда, американский профессор истории из университета Тефта, штат Массачусетс. К сожалению, типичная реакция азиатов на то, что их ставят в пример, сводится к преуменьшению их самых ценных качеств – трудолюбия, упорства, жертвенности. Они стыдятся своих достижений. Доходит до того, что многие лидеры азиоамериканцев избегают обращать внимание других на успехи азиатов, добавляет Уэда. Китайский сатирический роман 16 века «Путешествие на Запад» рассказывает о пестрой группе пилигримов, которая в конце волшебного и полного приключений путешествия попадает в западный рай Будды, чтобы получить священные книги. К своему огорчению они обнаруживают, что для того, чтобы получить эти книги, им нужно дать взятки ученикам Будды. И сам Будда относится к этому снисходительно. Рай оказался не идеальным, и бедные пилигримы пришли в замешательство. Так что же они хотели найти и почему до сих пор не нашли? Хотя азиоамериканцев становится все больше и влияние их растет, они продолжают задумываться над этими самыми вопросами. Victory. I want you so bad.